Проходя мимо почти переставшего дымить дома, я уже хотел было спросить слона, от чего сгорела крыша, но, вспомнив, что было нарисовано на потолке этого дома и с чем это связано, задал совсем другой вопрос. «На вас зомби нападали?» «С чего бы вдруг?» – удивился слон. «Ты лучше расскажи, где был». «Да погоди ты!» – нахмурился я, припоминая наличие в деревне незнакомых людей. «Что там за парни в деревне? Давно они у вас?» «Да не очень», – припомнил слон. «Только не говори, что они зомби. Не поверю». «Они нет, но могут накликать». Я вкратце рассказал о нападении мертвецов на деревню Хромова и причину, вызвавшую это нашествие. «Может, ты вернешься и предупредишь всех?» – предложил я в конце повествования. «Да брось ты!» – отмахнулся шагавший рядом слон. «Если бы они могли и хотели призвать зомби, они бы давно это сделали. Поверь, возможностей у них было предостаточно. Вернемся, предупредим. Ничего час не решит». Я подумал и согласился. Да к тому же вдвоем добираться до брошенной компании с раненым тросом куда безопаснее. Вспомнив об оставленных друзьях, я чертыхнулся. Там же пришельцы. И как на это слон отреагирует? Может, действительно лучше его назад в деревню отправить? «Ты чего?» – расслышал мои ругательства сталкер. «Что-то не так?» «Слушай, тут такое дело», – начал я осторожно подбирать слова, но в итоге плюнул на это занятие. «Как ни играй словами, пришелец он и есть пришелец. В общем, с нами там не совсем люди. А если быть до конца откровенным, то совсем не люди». «Мутанты, что ли?» – покосился на меня слон. «Или с зомби сдружились?» «Иди ты!» – не оценил шутку я и потыкал пальцем в небо. «Оттуда гости. Пришельцы, короче». «Да брось заливать!» – начал в смешке растягивать губы сталкер, но, видя мое серьезное лицо, бросил кривляться. «Правда, что ли?» Я кивнул. Некоторое время шли молча. Я давал слону время переварить информацию, хотя очень хотелось выяснить вопрос о капитане Старыгине. Ведь слон с Мамаем еще тогда что-то заподозрили и хотели пройти к соседнему блокпосту, проверить данную военным информацию о непроходимой из-за аномалии местности. «Пообещай, что как только освободимся, ты мне все расскажешь», — наконец выдохнул слон. «А то, чую, накуролесили вы там нехило». Я кивнул и хотел было уже спросить о Старыгине, как слон рукой перегородил мне дорогу. «Стой!» — он прищурился. «Не нравится мне вон тот участок между березой и осиной. Ты как?» Я посмотрел на кусок земли между указанными деревьями, но ничего подозрительного не заметил. Обычная пожухлая трава и опавшие листья. Показалось, что-то сверкнуло между стволами в воздухе, но, подняв взгляд, ничего не обнаружил. Умеет же слон страху навести, уже и мерещиться сразу начало. «Вроде бы ничего», — все же неуверенно протянул я. «А посмотри в сторону». Я послушно начал переводить взгляд, но остановился. Вновь показалось, что между стволами деревьев что-то сверкнуло. «Что за напасть?» — удивился я. «Не знаю, ничего подобного раньше не видел», — признался слон, достал камень из поясного мешочка и запустил его так, чтобы он пролетел примерно в метре над землей между подозрительными деревьями. Камень пролетел быстро, и ничего с ним не случилось, если не считать того, что упал он по ту сторону как-то очень уж быстро. Вроде бы слон его запускал сильно, а он уже в 3 метрах за деревьями скрылся в траве. Я поднял с земли ветку покрупней и приблизился к подозрительному месту. Опасно, конечно, так делать, но в конце концов все в зоне познается через практику. «Может, не надо?» – неуверенно протянул слон. Решившись, я ткнул палкой около березы. Действительно, чувствуется какое-то сопротивление, будто в густой кисель опускаешь или протыкаешь что-нибудь. Поводив из стороны в сторону и ощущая слабеющее сопротивление, я вынул палку и вздрогнул. На ее конце был намотан целый пучок серебряной паутины. «Охренеть!» — только и смог произнести ошарашенный не меньше меня слон. «Похоже, аномалия эволюционировала», — сделал я очевидный вывод. «Вот о чем в первую очередь надо предупредить в деревне», — достал блокнот и сделал пометку «слон», а не о каких-то там зомби. «Ты чем слушал?» — возмутился я. «Они целые деревни под корень уничтожают». «Ладно, ладно», — пошел на попятный сталкер. «Обо всем предупредим». «Не опоздать бы», — буркнул я себе под нос, сам до конца не осознавая, что имею в виду. Предупреждение о зомби или доставку артефакта умирающему тросу. Мы обошли опасный участок и пробирались уже, отводя время от времени глаза в сторону от выбранного маршрута. Похоже, только так можно определить новый вид аномалии. Блин, так и косоглазие недолго заработать. «Так что, реально пришельцы?» — так до конца и не поверил мне слон. Я кивнул, и мы вышли наконец на проплешину, где я и оставил Соньку, Троса и инопланетян. Сталкера, как я и советовал, положили на собранные в кучу сухие листья. Рядом у изголовья сидела Сонька, а в ногах, словно свита, стояли пришельцы. Слон ошарашенно замер, а я, наоборот, ускорил шаг. «Ну, как он?» – еще издалека прокричал я. Сонька подняла голову и, увидев меня, кинулась навстречу. «Что ты так долго?» – она уткнулась мне в грудь и зарыдала. «Он снова потерял сознание. Он умирает». «Ничего, не помрет». Отстранил я ее и направился к больному, на ходу вынимая из кармана постамент, а из ножен десантный нож. Сонька радостно взвизгнула и кинулась помогать. Слон, наконец, отошел от шока и тоже понемногу начал приближаться, косясь на пришельцев. Тем временем я поднял руку бесчувственного Троса и легонько провел лезвием по его запястью, а Сонька подставила артефакт под закапавшую кровь. Несколько капель мгновенно впитались в постамент, и Сонька, отставив его в сторону, принялась перевязывать рану. Теперь остается только ждать. Слон, достав пачку сигарет, прикурил и протянул мне. Я потянулся было, но, вспомнив о данном Соньке обещании завязывать с этой вредной привычкой, нехотя убрал руку. Слон удивленно выгнул дугой бровь, но пачку убирать не стал. Я подумал еще секунду и решительно тряхнул головой, принюхиваясь к ароматному дымку, поползшему по поляне. Нет, бросать так бросать, тем более, что уже долго не курил и пик миновал. Слон пожал плечами и спрятал сигареты обратно в карман. Тем временем с артефактом начали происходить метаморфозы. Не знаю, как остальные, а я им никогда не пользовался, поэтому следил с интересом. Постамент медленно побелел, покрылся сетью трещин и начал скукоживаться, превращаясь в некое подобие чернослива белого цвета. На полпути, словно передумав дальше сморщиваться, он издал небольшой треск и рассыпался мелкой белой пыльцой. Ну, вроде бы все. Словно ожидая этого момента, Трос открыл глаза и огляделся. «Привет», — улыбнулся он, заметив слона. «А ты здесь откуда?» «Я здесь живу», — хмыкнул слон и протянул руку. «А вот ты здесь откуда? Большой вопрос». Трос ухватился за протянутую руку, и слон его рывком поставил на ноги. Я тоже поднялся с корточек и, отряхнув ладони, повернулся к Соньке. Их деревня не подвергалась атаке зомби, а у них там несколько новых людей недавно появилось. «Плохо», — сразу поняла смысл сказанного девушка и уточнила. «Ты их предупредил?» «Сам недавно вспомнил», — виновато покачал я головой. «Тогда пошли скорее». Конечно, Сонька сейчас готова была всех облагодетельствовать на волне радости от выздоровления брата. Впрочем, в данный момент ее желания нисколько не отличались от моих. Она, под любопытствующие взгляды слона, засунула отколовшуюся часть первого в свой китель, и мы тронулись в путь. «Можно уточнить?» – нерешительно раздалось позади на немецком языке, и я заметил, как слон, явно не ожидавший, что они еще и разговаривают, вздрогнул. «Вы нас отведете к кораблю?» «Отведем», – также на немецком развеял я их опасения. «Сейчас заглянем в одно место и прямиком к вашему кораблю». «Ты их тоже собираешься в деревню заводить?» – опасливо покосился на серо-зеленых пришельцев слон. «Постоят у обгоревшего дома», – заверил я его. «Кстати, что с крышей?» «Молния попала». «Да не звезди», – опешил я от такой новости. «Откуда грозы в зоне?» «Откуда в зоне твои пришельцы?» – огрызнулся слон. «Или та прозрачная серебряная паутина?» «Что?» – переспросила Сонька. «Что за паутина?» Пришлось объяснять. «Что-то слишком много странного последнее время в зоне», — протянул Трос в конце наших объяснений. «Я был с ним полностью согласен. Зона стала как вулкан. Она и раньше не была спокойной, особенно после выбросов, а теперь вообще не знаешь, что от нее ждать». «Слушай, а как там у вас с проверкой информации от Старыгина об разгулявшихся аномалиях в тот раз прошло?» — вспомнил я о так и незаданном вопросе. «И вообще, ты его давно видел?» «Ты о чем?» «А, вспомнил слон. Нормально там все было. В смысле, правда. А видел я его с неделю назад на КПП. А что?» «Да так», — я почесал макушку. «Что-то не сходятся концы с концами. Там оборотень, тут нормальный. Впрочем, что тут странного? Еще неизвестно, когда он им стал. Или станет. Он ведь мог к немцам попасть из любого времени. И, скорее всего, так и произошло. И сделал это он явно позже нас, раз удача от него в нужный момент отвернулась в нашу сторону. Парадокс времени. Выбросив из головы Старыгина с его заморочками, я обернулся к пришельцам. «Вы здесь пока подождите», — произнес я на немецком языке и указал им на заваленку недогоревшего дома. «Мы скоро вернемся». Они кивнули и уселись на указанные места. «Никуда не уходите», — напомнил я им напоследок и, увидев утвердительные кивки, хмыкнул и отправился вслед за парнями и Сонькой. Но мы и сами не успели никуда отправиться. Отойдя 20 метров от полусгоревшей хижины, мы замерли, задрав головы вверх, и почти сразу повалились без чувств на землю. Из центра деревни, до которой нам оставалось идти 50 метров, вверх бил столб серого цвета. А в голове затухала отчаянная мысль. Не успели. Я Беркут. Отчаянно матерящийся Беркут. Но лишь спустя мгновение я осознаю это и понимаю, что из раскрытого клюва доносится лишь клёкот. Куда это меня опять занесло? Один взгляд вниз, и все становится на место. Память, словно морская волна, захлестывает своей неизбежностью. Вижу дом со сгоревшей крышей, двоих пришельцев, как ни в чем не бывало, сидящих на его заваленке, 4 тела, безвольно лежащих совсем недалеко, и все вспоминаю. Делаю крутой вираж и зависаю над недавно выстроенной деревней сталкеров. Тишина. Абсолютно никакого движения. И можно было бы подумать, что просто все сидят по домам, но я вижу караульных на вышках, безвольными куклами, раскинувшихся в самых причудливых позах. В лучшем случае без сознания. Значит, и в домах сейчас точно такая же картина. Впрочем, я оказался неправ. Вот из крайнего строения выскользнули 2 фигуры в куртках с накинутыми капюшонами, повертели головами по сторонам, разглядывая пустынную улицу, и юркнули в соседнюю хибару. Да это же те, кто вызвал локальный выброс. Что-то я торможу. Надо уже действовать, пока они всю деревню не перерезали. Я взлетел повыше и, отмечая краем глаза приближающуюся к деревне группу зомби, полетел вглубь зоны. С мертвяками потом разберемся. Сперва надо этих убийц из деревни убрать, а то они и без зомби всех вырежут. Почти сразу натыкаюсь на 2 сталкеров, возвращающихся с зоны. Судя по направлению, идут как раз в нашу деревню, хотя я их и не знаю. Тоже новенькие или подельники этих сектантов? Выбора нет. Каждая секунда на счету. И я приступаю к рокировке. Закрываю глаза и совмещаю белую от свежего дерева клетку нашей деревни с желто-черной клеткой возвращающихся сталкеров. Открываю глаза, но ничего не произошло. Что за напасть? В голове сразу всплыл инцидент, когда я пытался спасти Соньку от нападавших мародеров. Ведь я тоже хотел поменять их местами с какими-то сталкерами и тоже потерпел неудачу. В чем проблема? Напрашивался только один вывод. Зона не давала менять между собой местами исключительно людей. Одна из сторон должна быть порождением зоны. Не тратя драгоценные секунды, я поднялся еще выше, оглядывая окрестности, и почти сразу обнаружил 3 черных псов. Ну, начнем. Конечно, 3 пса-мутанта в центре деревни тоже не лучший вариант, но шанс выжить у сталкеров будет куда больше, нежели с сектантами. Собаки, пусть и мутированные, двери открывать еще не научились. Вновь закрываю и открываю глаза, где-то в глубине души опасаясь, что и на этот раз не срастется, но все получается в лучшем виде. Оставив недоуменно оглядываться среди каких-то развалин 2 сектантов, и заинтересованно обнюхивающих новую территорию черных псов, я сделал новый вираж, пытаясь найти еще кого-нибудь пригодного к рокировке. Жалко, конечно, бросать 2 душегубов живыми, но сейчас я ничего не могу с ними поделать. Ничего, судьба приведет еще их к могиле. Сколько я не всматривался, кроме подходящих к деревне с разных сторон группы зомби и 2 сталкеров, больше никого не увидел. Зона словно вымерла. «Надо было в другую сторону лететь», — запоздало посетовал я сам на себя. «Там 100% военные есть». Но теперь уже поздно. Зомби практически вплотную подошли к безмолвствующей деревне. 2 сталкера, находящиеся еще 5 километров от точки назначения, наверное, очень удивились, когда оказались в окружении толпы мертвяков. Как я ни старался, мне не удалось обменять двух сталкеров на всю толпу, подступающих к деревне зомби. Лишь 5 гниющих созданий исчезли с данной клетки поля, явив вместо себя двух сталкеров. Конечно, это было жестоко с моей стороны, но это была единственная надежда спасти деревню. Если сталкеры не сплохуют, то у обитателей деревни появится время прийти в себя. Ну а если сплохуют, что ж, они умрут быстро. Такая толпа мертвяков тянуть не станет. Сталкеры не подкачали и оправдали мои надежды, мгновенно сориентировавшись в обстановке и кинувшись в сторону, на ходу доставая из-за спин автоматы. У одного даже оказалась лимонка, которой он не преминул воспользоваться и сбил на землю особо резвых и оттого самых близких мертвяков. Сталкеры продолжили действовать так же успешно, как и начали, словно каждый день оказывались в подобной ситуации. Забежали за ограду, спешно закрыли и подперли ворота и залезли на вышки, отодвинув в сторонку бесчувственных караульных и сняв первым делом черных псов, едва не вцепившихся им в пятки. Они продержались. Первыми очнулись слон с тросом, оказавшиеся наиболее далеко от эпицентра локального выброса. Они быстро привели в чувство Соньку, но не смогли привести в чувство меня. Я наблюдал сверху за их действиями со смешанным чувством благодарности и нетерпения. Но мне рано было покидать тело Беркута. Хотелось крикнуть, чтобы они скорее шли помогать двум сталкерам, с трудом сдерживающих подступающих зомби. Некоторые из мертвяков, сбитые на землю первыми, уже начали вновь подниматься, а боеприпасы сталкеров быстро таяли, и один из них уже начал использовать оружие валявшегося рядом караульного. Быстро посоветовавшись, слон с тросом оттащили мое тело к пришельцам и жестами наказали следить и защищать. Слон, по совету троса, помнящего о способностях пришельцев, оставил свой мешочек с камнями, и они втроем побежали к деревне. Бой разгорелся с новой силой. А там и остальные сталкеры начали приходить в себя, включаясь в защиту своей деревни. Все, кроме Паруса, так и не вышедшего из своего дома. Добрались-таки твари. Тем временем сталкеры повалили на землю последнего мертвяка и, не теряя времени, принялись готовиться к их сожжению. Все это, конечно, правильно, но я-то видел, что их усилия, если и не напрасны, то уж бесперспективны-то точно. В километрах в 5 восточнее деревни начала организовываться новая группа зомби, и я почему-то совсем не сомневался, что она отправится сюда же. И что самое страшное, к такому, в общем-то, не очень эффективному орудию, как зомби, начали присоединяться черные псы и оборотни. И вот теперь вся эта масса, неспешно, словно подстраиваясь под скорость зомби, начала двигаться в нашу сторону. Деревня обречена. Эта нехитрая истина запульсировала в голове, вызывая гнев. Кто так изменил правила зоны, что разные твари, никогда вместе не охотящиеся на сталкеров, вдруг единой волной наступают на деревню с одной целью – все и всех уничтожить? И теперь вопрос стоял не в том, как убрать накатывающуюся волну мутантов, а как спасти сталкеров, потому что такое огромное количество монстров я при всем желании не смогу раскидать. Нужна ведь замена. А где такое количество человек взять, чтобы уравнять с мутантами? Только если брать военных с блокпоста. Немного подумав, я отказался от этой мысли. Не дело мутантов за периметр выпускать. Придется вернуться к первоначальному плану и выдергивать сталкеров из деревни, бросая ее на растерзание. Выходит, Апостол и Шум не ошибались, говоря, что такой деревни нет. Вот значит, как оно было. Или еще только будет, это уж с какой точки зрения смотреть. Покружив над деревней и внимательно рассмотрев ее защитников, я постарался отложить в памяти образ каждого и понесся вглубь зоны. Первых 3 тварей я едва не пропустил, пролетая над разрушенной почти до основания стечанкой и заметив лишь в самый последний момент. Ну, пошел процесс. Закрываю глаза и вытаскиваю из памяти образ мытаря, мамая и незнакомой девушки. Дамы, как говорится, вперед. Открываю глаза. Вместо 3 монстров на руинах кирпичного дома, недоуменно оглядываясь, переминаются с ноги на ногу 3 сталкеров. Оставляю их наедине со своим изумлением и беру направление к Чистогаловке. Лететь далеко, и я надеюсь, что за это время оставшиеся в деревне сталкеры успеют расправиться со свалившимися из ниоткуда 3 монстрами, прежде чем появятся новые. Очередную жертву моей рокировки нахожу уже на подлете к заброшенному поселку. Не задумываясь, меняю на лешего. Этот калач 4-й не пропадет и в одного. Еще 3 переношу по очереди в саму Чистогаловку и ухожу на северо-запад по направлению к Буряковке. Надо торопиться, Солнце уже все быстрее падает к горизонту. Оставшихся сталкеров, за исключением Соньки и Троса, меняю на свору черных псов, пытающихся огрызаться с ребятами из долга. Надеюсь, парни не перестреляют там друг друга. Осталось самое главное – найти подходящую компанию мутантов для переноса нашей теплой компании из ставшего опасным места. И желательно куда-нибудь поближе к кораблю пришельцев, чтобы не тащить их через всю зону. Подходящая группа нашлась на бывшей военной базе, на которой мы некогда отстреливались от наседающих монолитовцев. Ну, последняя на сегодня рокировка. Оглядываю окрестности на предмет наличия еще каких-нибудь мутантов, особенно на пути к нефтяным бочкам, и, удостоверившись, что никого нет, отпускаю птицу. «Где мы?» – слышу удивленный голос Троса и вскакиваю на ноги, пугая и без того находящихся в прострации друзей. Не пристрелили, и то хорошо. «Заброшенная военная часть. Я принялся отряхивать пыль с куртки и штанов. Мы здесь с Сонькой оборону держали, когда первый раз к тебе пробирались. Тут недалеко есть нефтяные емкости, надо до заката туда добраться». Трос принялся оглядываться, а Сонька подскочила ко мне. «Ты как?» – она заглянула мне в глаза. «Это ты всех раскидал?» Я молча кивнул. «Зачем?» – недовольно покосился на меня Трос. «Вы не видели, но там еще одна группа мутантов к деревне подкатывала, так что...» Я подтолкнул все еще не торопящихся сталкеров к едва заметной тропинке. «Пошли уже!» «А вы», — повернулся я к пришельцам, — «держитесь позади и старайтесь идти след в след». Добрались до нефтехранилища мы уже с последними лучами солнца и сразу принялись таскать наверх сухие листья. Аккурат к темноте успели. Спали, как всегда, по очереди, а утром я повел свой небольшой отряд к месту, где мы с Сонькой видели корабль пришельцев. Инопланетян поставил на сей раз сразу после себя, наказав, чтобы как только заметили его, сразу дали знать. Это для нас он невидим, а своих хозяев должен узнать. Не хотелось бы вляпаться в его силовое поле или что там у него. Раз рыжий обводил нас вокруг, значит ничего хорошего. Ближе к обеду, когда желудок уже перестал настойчиво требовать еды, логично рассудив, что в ближайшее время так и не дождется, инопланетяне издали какой-то звук и бросились вперед, оттеснив меня с тропинки. «Чего это они?» – не понял Трос. «Пришли», – лаконично ответил я и остановился, наблюдая, как силовое поле, на мгновение вспыхнув и став видимым, пропускает в себя своих хозяев. «И что там? Правда, летающая тарелка?» – ткнул он пальцем в абсолютно пустой участок леса, скрывший теперь даже самих пришельцев. Сонька кивнула, а я разлегся на земле и принялся настраиваться на птицу. Вскоре пришел отголосок зова и... Я Беркут. Покружив над заинтересованно присевшими около моего тела сталкерами, я, делая сильные взмахи, быстро полетел к заброшенной ферме, скрывающей под собой вход в лабиринт. Вначале хотел лететь над Припятью, но выяснилось, что над рекой огромное скопление воздушных шаров аномалий, лавировать между которыми было довольно проблематично и отнимало много времени. Пришлось сворачивать на восток и улетать в поля, где аномалии почти не встречались. Воду они любят, что ли? Наконец, спустя 2 часа, впереди показались руины, когда-то давно бывшие фермой. На холме за руинами по-прежнему возвышалось дерево. А возле дерева стоял человек. Стоял и смотрел ввысь, на меня. Что-то новенькое. Впрочем, мне сейчас не до незнакомца. Надо найти каких-нибудь мутантов, чтобы перенести сюда себя, Соньку и ее брата. Едва я сделал вираж, чтобы приступить к поиску, как человек подо мной повел рукой, и перед ним возникло 3 зомби. Немного замешкавшись, оценивая обстановку, они монотонно двинулись к незнакомцу, но не дойдя пару шагов, словно наткнулись на невидимую стену и принялись скрести по ней скрюченными пальцами. Человек внизу вновь посмотрел на меня, словно приглашая к действию. Ну, я и сделал. Закрыл глаза. Рокировка. Открыл глаза. Вместо 3 зомби перед незнакомцем стоят Сонька и Трос, а рядом лежу я. Быстро прощаюсь с птицей, желая ей зоны без выброса, и, отряхиваясь, встаю на ноги. «Быстро вы на сей раз!» — улыбается незнакомец, и я вдруг каким-то непонятным чутьем осознаю, что это никакой не незнакомец, а второй. «Но все равно мы успели сделать себе тела, чтобы легче было общаться с вами. Идите за мной!»